Эпилог. Соединенные Штаты Америки, штат Монтана. Эта зима была по-особенному холодной и тяжелой. Может, потому что чужбина, а может, потому что мы здесь были одни. Расплатившись на кассе, взяла в руки пакет с продуктами и вышла из небольшого продуктового магазинчика. До дома всего пару кварталов. Я решила прогуляться пешком. Слишком больно сейчас. Все ощущается остро. Словно оголенный нерв. Справа небольшой ресторанчик. Вижу через витрины, что он полон народу. Влюбленные парочки, семейные посиделки, счастливые женские улыбки, цветы и подарки. Чертов день Святого Валентина. Почувствовала, как слеза покатилась по щеке, прибавила шаг и отвернулась от витрины. Засмеялась про себя горько. Надо же, глупость какая! Все время держалась, с самого переезда сюда будто кремень. А сейчас... От такой вот глупости расплакалась. Сколько я уже без него? Больше года. Борюсь за наших детей, выгрызаю для них самое лучшее. Школа, спортивные секции, жилье. Я делаю все, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, чтобы жили полной жизнью. Паша умничка, помощник мой и защитник. Я знаю, ему так же тяжело, как и мне, но он держится. В новой школе было много драк. От каждой его новой травмы сердце в груди стонет от боли. Но он упрямец, никогда не жалуется, не говорит, кто его спровоцировал на разборки. Первые полгода было совсем тяжело. Я уже хотела забрать его со школы, перевести в другое место. Но Паша не дал. Заявил, что не собирается никуда уходить, и я не могу ничего решать за него. С Никой занимается няня. Плавание, танцы, рисование. У Ники нет времени скучать. Я же с утра до ночи на работе. Открыла небольшой цветочный магазин. Не сказать, что прибыль огромная, но нам хватает. Без него по-особенному сложно. И мне, и детям. Но мне кажется, мы с ребятами оказались хорошей командой. Я вижу, как Пашке не хватает его. Вижу, как сын скучает по отцу, по родине, по друзьям. Но ни разу ни словом не обмолвился. Как и я. Вот и сейчас, подойдя к дому, стараюсь успокоиться. Вытираю с лица слезы. Они не должны видеть мою боль. У них самих этой боли слишком много. Поужинав с детьми, купаю Нику и укладываю дочку спать. Паша уже в своей комнате. Завтра у него контрольная по алгебре. Нужно лечь пораньше. Дочка спит, а я плетусь в душ. Несмотря на поздний час сна ни в одном глазу. Тревога в груди странная. Все это время я ни разу не связывалась с Андреем. Он запретил. Слишком много врагов у греха в России, а нас никто не должен знать. Лапин помог нам сбежать. Он один знает о месте нашего жительства. В нем я уверена, он не расскажет о нас даже под пытками, но его могут прослушивать. Так что новостей о Гере у нас нет. Только то, что он под следствием. Я даже не знаю, что именно ему вменяют в вину. Искупавшись, поднялась к себе в спальню. Холодная постель, тут же холод и в душе. Свернулась калачиком под одеялом. Так больно стало. Как он там? Совсем один в окружении врагов. Я так боюсь, что жизнь снова отберет его у меня. Даже думать боюсь о плохом. Но в голову ничего другого не лезет. И столько боли во мне, столько одиночества и пустоты. Порой самые трудные минуты отчаяния достигает пика. Я задаюсь вопросом, поднимая глаза к небу. За что? Сколько боли мы с ним должны еще испить, чтобы иметь право на спокойствие и нормальную жизнь? Сколько дней разлук должно быть на нашем счетчике? Почему у нас с ним все так? С самого начала мы обречены. С первой встречи. Слезы текут по щекам. Мне так больно. Грудь разрывает от этого чувства. Зарываюсь в подушке, мечтая хотя бы запах его почувствовать снова. Хотя бы одна мимолетная встреча. Прикоснуться к нему. В глаза заглянуть. Понять, что живой, что все хорошо с ним. Узнать, что плачу я не о мертвом. Вдруг слышу шум подъезжающей машины. Подскакиваю с постели и бегу к окну. Сердце в груди на вылет скачет. Поднимаю глаза, всматриваясь вдаль. Всё в снегу. Двор освещает уличный фонарь. Машина с желтыми шашечками уезжает, а возле калитки стоит мужчина. Высокая широкоплечая фигура с сумкой наперевес. Русые волосы и запутавшиеся в них снежинки. Все замирает вокруг, как перед бурей. Тишина полная внутри, а потом он поднимает глаза и смотрит на меня. И сердце ухает куда-то вниз. Срываюсь с места. Перед глазами пелена, руки трясутся. Распахнув дверцу шкафа, пытаюсь найти халат. Но все вещи падают из моих рук. Беру первое попавшееся под руку. Бежевый свитер. Натягиваю его через голову поверх ночной и бегу вниз по лестнице. Прямо так, босиком по снегу, бегу к нему. В лицо бьет холодный ветер, он колется снежинками. Но во мне такой пожар, что я совершенно не чувствую озноба. Открываю калитку и выбегаю на улицу. Прямо в его руки. Все происходит так быстро. Раз, и я в его руках. Крепких, сильных. Его запах заполняет мои легкие, отчего кружится голова. Его губы на моих. Господи, какой же он вкусный! Как же сильно я истосковалась по нему! Мы целуемся так самозабвенно, словно от этого зависит наша жизнь. Наши губы друг для друга, словно долгожданный глоток кислорода. Он отстраняется, обхватывает мои скулы ладонями и смотрит мне в глаза. Молчит. Он весь как напряженная струна. Столько в нем боли, и я пью ее, молча, но пью глотками, едва не захлебываясь. Я хочу забрать ее, хочу, чтобы он и не помнил, какая она на вкус. Вижу новые шрамы на его лице, но в глазах намного страшнее рубцы. Душевная боль его несоизмерима с физической. Со второй он мастерски справляется, а вот с первой до сих пор не научился. Глажу его лицо. Смотрю на него и так хочется спросить, как он, что было с ним за этот год, как удалось вырваться к нам. Его взгляд тяжелый. Я знаю, он ничего мне не расскажет. Никогда не рассказывал, желая оградить от боли. Да и не нужны слова. Он подхватывает меня на руки и несет в дом. Только сейчас понимаю, насколько замерзла. Гера переступает порог, сбрасывая сумку, проходит со мной в гостиную. Опускает меня на диван. Грех хочет отстраниться, но я не даю этого сделать. Обхватив ладонями его шею, притягиваю к себе обратно и впиваюсь в его губы поцелуем. Я больше никогда и ни за что не отпущу его. Я больше не дам никому отнять у меня мужа и лишить нас семьи. Он целует меня, ласкает мое тело, а я спину его глажу и с ума схожу от счастья. По лицу текут слезы. Он во мне. Смотрит в мои глаза, а сам на грани. Замирает, ласково, так нежно проводит пальцем по моим губам, словно сказать что-то хочет, но молчит, не желая показывать боли. Мы оба боимся, что плотину вот-вот прорвет. Но и сделать уже ничего не можем. Слишком все на грани. «Ты вернулся!» Шепчу, только сейчас осознавая это. Смакую на вкус, пробую новую реальность. Я боюсь, что это сон. Вместо ответа он снова начинает двигаться во мне, с каждым новым толчком приближая меня к краю. Пиваюсь ногтями в его кожу, зажмуриваюсь и срываюсь в пропасть. Не вижу и не слышу ничего, кроме своих стонов и его приглушенного рыка. И когда я все еще дрейфую в сладкой неге, я слышу его тихий шепот. «Я же обещал, что не оставлю вас. Теперь все будет по-другому». Thank you.